или не призовет. «Да», — продолжает папа думать вслух, — «не было такого случая в истории, чтобы цари или короли сделали это сами по доброй воле. Мне ужасно хочется спросить, а как это бывает, когда цари отдают свою власть не по доброй воле?» Но тут вдруг папа вспоминает обо мне. Он, видимо, совсем забыл о том, что я тут стою и жадно вслушиваюсь во все разговоры. Папа сердится и свирепо кричит на меня. «Да уйдешь ты отсюда когда-нибудь или нет? Пристаешь тут, конючишь. Папа, почему? Папа, отчего? Папа, скажи! Ступай, пожалуйста, к своим игрушкам!» «К игрушкам!» Тяну я так насмешливо, как только могу. «Сейчас пойду отниму у Сенечки погремушку и буду ею трещать. Или еще попрошу, чтобы меня положили, как Сенечку, в корыто. Купатеньки, купатеньки!» Передразниваю я Юзефины и мамины приговоры при Сенечкином купании. Неизвестно, что ответил бы мне на это папа. Он так умеет отщелкать, ой! Но тут к нему входит новый посетитель и задает ему все тот же вопрос, какой задавали все предыдущие. «Яков Ефимович, ну как? Будет что-нибудь, как вы думаете?» «Никак я не думаю», — устало отмахивается папа. «Ничего не будет, не ждите». И, повернувшись ко мне: «Ступай, погуляй около дома. Ты теперь совсем не бываешь на воздухе». Конечно, я могла бы возразить, что сегодня я целых 2 часа гуляла с подругами на Замковой горе. А там воздуху сколько угодно. Дыши не хочу. Но мне не хочется пререкаться, да и надоели мне все эти люди, прибегающие к папе, все с тем же вопросом. Будет что-нибудь или не будет? Я выхожу на улицу. Иду по тротуару и думаю. Удивительное дело, никто ничего не знает. Все тормошатся, суетятся, как муравьи в муравейнике, куда воткнули палку. Даже папа и тот сам говорит: «Ничего не знаю». «Здрасте!» — слышу я голос позади себя. Оборачиваюсь. «Вацик! Рыжий Вацик! Тот самый, которого арестовали после 1 мая и выпустили в самый день свадьбы Юлькиной мамы и Степана Антоновича. Рыжий, веселый Вацик, друг Юльки. Да что друг Юльки, приятель Павла Григорьевича. Их обоих и арестовали тогда в один день. Вацик! Радуюсь я ему так, словно сквозь его рыжую голову, мне видится круглое, как луна, улыбающееся лицо Месяца Месяцевича, Павла Григорьевича. Давно я вас не видала, вот хорошо, что встретила. И я тоже рады, весело отзывается Вацик. Учителя своего помните? Павла Григорьевича? Ну как же? Может, пишет он вам когда? Пишет, конечно. Он в Харькове, в университете учится. Скоро будет доктором. Ну дай ему Боже, говорит Вацик сердечно, от души. Он не вам одной учитель. Все мы тут через него, можно сказать, свет увидали. А с Юленькой вы давно не встречались? Давно, вздыхаю я. Ходила я к ней на той неделе в ботанический сад, а там уж никого нету, и ресторан заколочен. Может, и уехали они в другой город. Они ведь собирались уезжать. Нет, не уехали еще. Хотите, покажу, где они живут? Тут близенько. Юлька радуется очень и мне, и Вацику. «Ой, Саша, как хорошо!» И тут же спохватывается. «А лучше бы ты вчера пришла». «Почему?» «У меня вчера конфета была, а сегодня нету. Съела я ее». Чисто выскобленный стол покрыт газетным листом. Вацик тычет пальцем в напечатанный в газете портрет Николая II. С обновкой, Юленька, поздравляю!